а надо мне свою голову блюсти. И не я его ослепил, но Давыд, который и привез его к себе. И новые речи пошли в Киев. Не ссылайся на то, будто Давыд ослепил его. Не в Давыдовом городе был он схвачен и ослеплен, но в твоем городе взят он и ослеплен. Святополк полностью отрицал свою вину за новую княжескую распри, все яснее и яснее намекая на желание Мономаха овладеть Киевом. И чем откровеннее говорил об этом Святополк, тем в большее негодование приходил Мономах. Конечно, все это злостный навет. Зачем ему шальной мальчишка Василько? Чем он может помочь ему? Но речи Святополка затронули, взбудоражили его истинные мечты о киевском столе, подняли из глубин души постоянно тлеющие надежды. И за это Владимир еще более негодовал на Святополка. После последнего ответа киевского князя стало ясно, что он не намерен просить у князей прощения, не хочет наказания Давыда, слагает с себя вину за начавшуюся распрю и готов к рати. Теперь князья решили перейти Днепр и обступить Киев. Вскоре первые их дружинники переправились через Днепр. С киевских гор люди смотрели, как дружины союзных князей вышли из Бора на Днепровский берег, и тут же в городе началось великое волнение. Поднялись бывшие там приспешники Святославичей и Всеволодова дома. Княжеская дружина заколебалась, и близкие к Святополку люди советовали ему бежать из Киева, а это означало бы отдать город в руки Мономаха. Тогда выступили другие, и их было больше, которые уговаривали Святополка покончить с князьями дело миром, не пускать Мономаха в город. Киев бурлил. Начали волноваться слободы, по улицам побежала челядь. В этот час Святополк, не надеясь на киевлян и боясь народного восстания, решил бежать из города. Весь день шло совещание смысленных киевлян. Было ясно, что город находится накануне больших потрясений, и каков будет их исход, никто сказать не мог. Но ясно было и другое. Надо было спасать свои дома, богатства, земли от волнующихся смердов, ремесленников городской голи. Именно смысленные люди настояли на том, чтобы князь выслал к Мономаху митрополита Николая, к которому с уважением относился Переяславский князь, и Всеволодову вдову, его мачеху Анну, которую он чтил и слушал. Едва Мономах Владье переправился на правый берег Днепра, как от города к нему двинулось посольство. Впереди шел митрополит с епископами и игуменами, следом княгиня Анна со своими людьми, за ними видные киевские бояре. И митрополит, и княгиня просили Владимира и князей не начинать войны, не губить русской земли, не радовать половцев, которые не приминут воспользоваться новой княжеской которой, и придут в Русь. И еще митрополит и Анна рассказали Владимиру про то, как бегают по городу взбудораженные холопы, и все большие люди находятся в большом страхе и смятении. Сегодня надо думать не только о своих обидах и счетах, но и о всей русской земле, которую завещали им деды и прадеды. Мономах слушал митрополита и мачеху, и в память у него вновь всплывали страшные дни 1068 года, когда разнузданная голь на несколько дней захватила Киев и громила дома богатых людей. Рушился Богом установленный порядок. Каждый холоп стремился стать господином, а прирожденные властелины спасались бегством по пригородным дорогам. Нет, до этого он не допустит никогда. Пусть даже ему придется примириться со Святополком. Перед ним вставала страшная картина народного неустройства, которая пугала его больше, чем любой самый неистовый половецкий набег. Потом они остались вдвоем с княгиней, и она снова и снова уговаривала его не идти на Киев, не ввергаться в начавшуюся в городе смуту, а у них своих сил хватит, чтобы вновь загнать челядь во дворы и утихомирить голь. Святополк же выполнит все, что ему скажут князья-союзники. кажется, Киев был для него совсем рядом. Вот он лежит перед ним, почти беззащитный, тревожит душу куполами своих храмов, торжественный и прекрасный, матерь городов русских, одно прикосновение к которому вливает в душу крепость и силу, власть и гордость, а обладание им возвышает бесконечно в сонме властелинов земли. И кто может соперничать с владыкой Киева? Может быть, только византийский император? И ныне никто не смог бы ему помешать занять киевский стол, Святославичи с ним в союзе. Давыд залег на Волыни, ничтожный святополк никому не нужен.